Жители Южной Кореи продолжают выступать с требованием роспуска проамериканской консервативной политической партии «Партии Свободной Кореи». Представители различных слоев населения, в том числе и представители гражданской организации и организации рабочего движения, образовали организацию «Люди за роспуск партии Свободной Кореи» и ежегодно проводят у здания названной партии собрание протеста и пресс-конференцию. На пресс-конференции, состоявшейся 3 июля у здания партии Свободной Кореи, выступавшие сказали, что несмотря на то, что 17 миллионов жителей со свечами осудили власти Пак Кын Хе и партию Свободной Кореи, представители этой партии, не попросив никакого извинения, нагло пытаются возродиться. Составление стихов из 5 строк – игра в уничтожение парламентария от партии Свободной Кореи. Таковы разные формы и акции борьбы населения против данной партии. На сайтах, передающих вести о митинге протеста против партии Свободной Кореи, выставляются разные статьи с фотографиями и надписью «Пойдет пламя с искры», что поддерживает борьбу жителей Южной Кореи. Жаркая акция протеста идет и в Тэгу, и в провинции Кёнсан, что является гнездом консервативных сил.